Успокоение, однако, оказалось недолгим. В 12 часу, вызвав ординарца, он хватил с ним по стакану неразбавленного спирта и в полном молчании принялся есть с таким ожесточением, будто главным теперь было уничтожить все припасенное и добытое не без труда на этот праздничный ужин. Они усиленно работали челюстями. Когда вернулся, наконец, сержант, ввалился в землянку усталый, озябший, и, прикрыв за собой дверь, молча и виновато достал из вещмешка посланную с ним посылочку. В первое мгновение капитан, он тогда был еще старшим лейтенантом, уже охмелевший, буквально задохнулся в приступе ревности, обиды и оскорбления, окончательно поняв, что она действительно предпочла ему другого или просто другое общество. Схватив перевязанный красной ленточкой сверток, он вбросил его в раскаленную железную печурку и в душе проклял ее. Он подумал, предположил плохое, а случилось самое худшее. Прошлой ночью ее убило в соседнем полку, разметало на кусочки прямым попаданием снаряда в штабной блиндаж. Какое-то время он ходил совершенно потерянный. Влюбился он, стало быть, не впервые, но вот такого, как теперь, с ним еще не случалось. Верно, только из-за Леночки смирился он на время со столь постылой ему комендантской должностью, решив потерпеть еще месяц-другой и лишь тогда добиваться переосвидетельствования и снятия ограничения, в чем ему уже дважды отказывали. Он был непоколебимо убежден, что во время войны мужчины должны воевать, а находиться в тылу, имея руки и ноги, постыдно. Поэтому-то он и отказывался категорически от оформления брони и демобилизации, чего добивались настойчиво в Москве его именитые педагоги. Отношения с Леночкой развивались так, что вот-вот ему следовало высказаться, объясниться. Соперничество грузина по-настоящему беспокоило, и сегодняшний вечер имел потому особое значение. Узнав про день рождения, он помчался наутро к портному, который шил ему парадную форму, и просил все ускорить и сделать на сутки раньше. Чтобы стимулировать срочность, пообещал сверхусловленной платы еще консервы из своего доп. Пайка и сахар. С этим костюмом вообще было немало хлопот. Отрезы он получил еще в полку до ранения. Потом обменял их с придачей на лучшие до военной выработки сукно у старика-интенданта, который польстился на его трофейный вальтер в генеральской кобуре и пристал как с ножом к горлу. Потом не доставало бортовки для кителя и достойных золотых пуговиц. Не было и хорошего надежного мастера, и лишь неделю назад все наконец устроилось. Сегодня рано утром, по дороге в комендатуру, он заскочил к портному еще раз напомнить, что к вечеру кровь из носа костюм должен быть готов. К его удивлению и радости, пошитый китель, сверкая пуговицами и погонами, уже красовался на манекене, а брюки отглаживались тяжелым утюгом. Этого лохматого старикашку с его невероятным местечковым акцентом и вечной каплей на кончике носа, угодливо-старательного, как и все ремесленники здесь, в Западной Белоруссии, знакомые офицеры рекомендовали как хорошего мастера. Сшитый им костюм превзошел, однако, все ожидания. И брюки, и китель сидели на капитане без единой складки или морщинки, как вточенные, на удивление эффектно облегая его отличную фигуру. Это было произведение настоящего искусства. Работа вполне достойная не провинциального портного, а столичного, генеральского, если даже не маршальского.